Глава 30. Марк. Стоп, стоп, стоп. Быстро дыша смотрю на запись, которую только что включил, и ставлю ее на паузу. Мне это послышалось. Включаю с самого начала и прислушиваюсь к каждому слову. «Где мой банкомат на ножках?» Раздается смех Миланы. «Ой, Дашка, насмешила. Где и словечек таких набралась? До этого ты называла его говорящим кошельком. Но банкомат на ножках мне тоже нравится». Снова прыскает со смеху. «Он сейчас в душе. Приехал из командировки и сразу ко мне приперся. Прикинь, не домой к своей слепой женушке, а ко мне». «Это она про меня говорит?» Металлическим голосом изрекая, я чувствую, как внутри разгорается пожар. «Да, да», — хитро произносит Милана. «Я же говорила, что стану для него важнее жены и дочурки, а ты не верила. Вообще-то я тебе не хвастаться звоню, а по делу. Сейчас, погоди секунду». Раздается шорох. «Ага, он еще в ванной», — быстро тараторит Милана. «Короче, Даш, мне надо лечь в твою клинику». «В смысле зачем? Сама не догадываешься? С угрозы выкидыша зачем же еще? Да, мне нужно, чтобы он наконец-то начал шевелиться. Задолбал уже со своей Надюшей. Возится с ней, как с дитем малым. Наденька из-за меня ослепла», — изображает меня. «Наденьку нужно свозить в Германию. Я не могу развестись с Наденькой, пока ее не вылечат. Меня уже тошнит от его Наденьки, понимаешь?» Ставлю запись на паузу и, не моргая, смотрю в экран ноутбука. В висках пульсирует, сердце стучит в горле, ладони взмокли. Милана всегда была ласкова со мной, называла котиком, любимым, милым, а тут... «Банкомат на ножках?» — хрипло произношу, все еще не веря собственным ушам. «Говорящий кошелек?» «Лечь в больницу с угрозой выкидыша. У нее крыша поехала? Или беременность давит на мозг?» Включаю записи, впиваясь ногтями в вспотевшие ладони. «Скоро его Наденька снова ляжет на операцию. И если она ей не поможет, то придется принимать кардинальные меры. Ну не знаю, Даш, нужно что-то придумать. Я тебе для этого и звоню, чтобы помогла мне. Да, ты права, это тоже важно», – вздыхает она. «Если он и дальше будет терять объекты, то быстро разорится. Полетит наш Маркуша, как сбитый летчик, и тогда нафиг он мне будет не нужен». У меня полыхает лицо, все внутренности завязываются в тугие узлы, а в голове крутится вопрос, как Надя смогла записать этот разговор. Но с этим я разберусь позже. «А знаешь, что еще меня пугает? Вот прикинь, его Надюша прозреет, и он решит с ней остаться. Этого нельзя допустить. Она должна узнать про наши отношения и точка». Милана резко замолкает. «Блин, в ванной вода выключилась, он сейчас выйдет. Короче, план такой. Когда его жена ляжет на операцию, я приложу все усилия для того, чтобы перебраться в его дом. Оставлю там свои волосы, отпечатки помады на чашках, белье под кроватью. В общем, сделаю все, чтобы его Надюша, если она, конечно, прозреет, поняла, что он приводил в дом любовницу. Все, больше не могу говорить, пока». «Милан, кофе сваришь?» — раздается мой голос. Я вспоминаю, как вышел из ванной, а она в этот момент сидела в комнате и смотрела сериал. «Да, любимый», – щебечет она. «Омлетик сделать?» Запись заканчивается. Я запускаю пальцы в волосы и сжимаю их у корней. «Сука!» – в шоке протягиваю и ударяю кулаком по журнальному столу. Сидела за столом напротив меня, мигала своими накрашенными глазками, пока я ел этот чертов омлет, а сама 5 минут назад высмеивала меня, строя свои грязные планы. Во мне бомбы взрываются, едва сдерживаюсь от неистового желания разгромить весь дом. Все тело напряжено, по венам бежит раскаленная лава. Грудная клетка вздымается от глубоких прерывистых вдохов. Каменным пальцем перемещаю курсор на следующий файл и включаю запись.